Диспозиция такая. Мне нужно попасть на поверхность. И не просто наверх, а добраться до Ленинградской атомной электростанции. И вернуться. Иван помолчал. Обязательно вернуться. Ты сможешь мне помочь? Мандела помедлил. Можно на чистоту? Да. По-моему, вы конченые психи. Ты уже мертв. То, что ты сейчас видишь, — кислородная смерть мозга. Вполне может быть, — сказал Иван. Так что насчет моего вопроса? Мандела переступил с ноги на ногу. Но если это поможет... Поможет, — сказал Иван. Здесь, на Техноложке, — начал Мандела, — у меня есть друг. Я тебе про него рассказывал, помнишь? Кто он? Астроном, — Мандела запнулся. Вернее, астрофизик. И как зовут этого твоего астронома-астрофизика? Звездочет, — сказал Мандела. Иван поднял брови. Оберфюрер посмотрел на негра с подозрением, потом сказал. — Ты что, прикалываешься? Техноложка. Узел станции Технологический институт 1 и Технологический институт 2 гудела, как растревоженный муравейник. Или, скажем, крысиное гнездо, куда бросили зажигалку. Она чадила, пшихала пламенем. Иван чувствовал долетающие из другого конца станции запахи припоя и горячего металла. Грелась, воняла и сыпала искрами, а крысы все не разбегались и не разбегались. Впрочем, на то они и ученые. У Техноложки в метро особая репутация. Как-то само собой получилось, что сначала здесь, на станциях, образовалась община преподавателей и студентов Техинститута. В основном почему-то и химиков. Но с течением времени Техноложка подгребла под себя электриков и прочих технарей. Вообще, почти всех, кто был связан с наукой и преподаванием. Конечно, большей частью Техноложка решала технические вопросы. Здесь производили батарейки и хим, источники питания, аккумуляторы различного назначения. Здесь делали многое из того, что на других станциях забывали даже как называется. Но главное здешняя монополия — обслуживание и поддержание работоспособности дряхлеющих систем метро. Дренажные станции, освещение, вентиляция — всем этим занимались они, люди с Техноложки. Мазуты, как их называли в метро. Впрочем, своей основной задачей Техноложка видела поддержание минимально приемлемого интеллектуального уровня человечества, которое стремительно деградировало в годы после катастрофы. Вспоминая лекцию профа о Техноложке, Иван огляделся. Все-таки он гораздо больше доверял собственным ощущениям, чем выкладкам водяника. Интересная станция, это верно. Серый мрамор, колонны, светильники. Причем горели все без исключения. Но глазам не было больно, как на той же Маяковской. Несмотря на светильники, здесь было почему-то темнее, чем там. Царил мягкий, приятный полумрак. Мандела шел впереди. Они поднялись по лестнице в переход до Техноложки 1. Узкий, отделанной светлой прямоугольной плиткой, прошли по нему, затем спустились по лестнице с колоннами из желтоватого мрамора в круглый зал. Иван задрал голову, присвистнул. Раньше он здесь не был. Сначала ему даже показалось, что круглое окно в потолке ведет наверх, и от зараженного мертвого города их отделяет только цветное стекло. Потом взял себя в руки. «Это кажется», — подумал он. «Отсюда до поверхности 50 с лишним метров. Так что никакого выхода наружу. Но эффект все равно потрясающий. и пугающий. Иван опустил голову, поежился. Мандела дожидался внизу, у выхода в правое крыло зала. В левом, судя по звукам, там грохотало и стучало, работали какие-то машины. Аромат специфический. Пахло машинным маслом и потом. Люди в замасленных комбинезонах и спецовках ходили туда-сюда деловито, как будто собирались жить вечно. В правом крыле столпился научный народ. Столько очков в одном помещении Иван никогда не видел. Столько не бывает, наверное. Точно бросили гранату в магазин оптика на третьей линии и всех засыпало. Очкарики слушали оратора. Иван прислушался. Что-то там о константе второй производной или о производной второй константы. «Научная конференция «Белые ночи», — пояснил негр. «Подождите меня здесь. Я скоро вернусь», — добавил Мандела и растворился в интеллектуальной толпе. Тем временем научная конференция продолжалась. На трибуну поднялся распорядитель в потертом зеленоватом пиджаке, лысый. Глаза неторопливые, как старческий секс. «Уважаемый декан Хвостиков и профессор Мейберг», — сказал распорядитель тягуче, слегка в нос, — «представить доклад о перспективах использования так называемых реликтовых ящеров земледелий на восстановленных сельскохозяйственных участках. Дальше кандидат технических наук Егоров Алексей Алексеевич зачитает выдержки своей статьи «Последний завет природы. Функциональные особенности применения восьмой пары конечностей, а также...» Дальше Иван не стал слушать. «Кто такие реликтовые ящеры?» — шепотом спросил он у водяника. Тот фыркнул. «Никто. Бред. Слышал я эту теорию. Мол, катастрофа вскрыла генетические заначки, хранившиеся в древних слоях почвы. Запустила, так сказать, резервное восстановление системы. И то, что мы видим на улицах Питера, это изначально установочная система компьютера под названием Земля. Что-то вроде эпохи динозавров. Помнишь, у нас в библиотеке на Васе есть детская книжка про древних ящеров? Трицератопс, бронтозавр, игуанодон...» Иван кивнул. «Вот примерно так. В сущности, я не исключаю, что у природы есть своеобразные черные ящики на случай падения метеорита, например. В сущности, что мы знаем о природных механизмах на всякий пожарный? Ничего. Но есть одна проблема с этими черными ящиками». Водяник помолчал. «Если они действительно существовали, то возникает лишняя сущность, которой по правилу бритвы Оккама не должно быть, и которую нужно бы выбросить из уравнения». «Какая сущность?» Профессор дернул бородой, запустил в нее пальцы. Еще раз ожесточенно потянул. «Проф!» «Да?» Тот словно проснулся. «Какая сущность возникает и которой, по-вашему, не должно быть?» «Бог», — сказал водяник. «Дожили!» Оберфюрер с насмешливым восхищением покачал бритой башкой, уже снова начавший обрастать. На лбу у него алел шрам. «У них уже Бог лишний!» «Помолчали бы лучше, молодой человек!» Профессор обиделся.